«Расскажите мне о Терехиной побольше», — попросила Настя. «Характер, образ мыслей, привычки». «Почему вас это интересует? Разве Галина имеет какое-то отношение к смерти сестры Марфы?» Настя подумала, что, может быть, не стоит темнить и устраивать тут тайны мадридского двора. Но, с другой стороны, уж очень предусмотрительным и опасным был неуловимый убийца. Так что следовало где только можно предотвращать утечку информации. Как знать, кому можно доверить секрет и попросить молчать, а кому нельзя. Всем в душу не заглянешь. «Я хочу понять...» «Какой была сестра Марфа?» — солгала Настя на голубом глазу. «Она столько лет ухаживала за Галиной, сблизилась с ней. И если я буду хорошо представлять себе саму Галину, может быть, я и Раису Петровну начну лучше понимать?» «Раису Петровну? Кто это?» — вздернул брови врач. «Так звали сестру Марфу до того, как она стала монахиней», — пояснила Настя. «Раиса Петровна Селезнева». «Надо же!» — он покачал головой. «А я и не знал. Все привыкли называть ее сестрой Марфой. Никто про мирское имя и не вспоминал. А что касается Галины Терехиной, то это, я вам скажу, дамочка с норовом. Характер тяжелейший, капризно, нетерпимо к чужому мнению, авторитарно. При этом любит прикидываться овцой, жалуется на жизнь, очень часто сетует на то, что старшая дочь ее терроризирует». «Что, вот прям так и говорит? Терроризирует?» — не поверила Настя. Ей трудно было представить себе Иру Терехину в роли человека, терроризирующего собственную мать. Конечно, девушка далека от того, чтобы называться ангелом во плоти. Она резка и грубовата, но все-таки не стерва. Младших-то как любит. «Да?» — так и говорит, кивнул доктор. «Более того, она искренне считает, что дочь делает все ей назло. Приносит специально не то, что Галина ей заказывает». «Как это не то?» — не поняла Настя. «Мыло не того сорта, зубную пасту не такую, как она любит, платок не того цвета. Терехина вечно всем недовольна. И мной в том числе. Она считает, что я мало ею занимаюсь. И если бы я был к ней более внимателен, то мог бы успешно поставить ее на ноги. Полагаю, что сестра Марфа была бесконечно терпелива и добра, если сносила это достаточно долго». Поговорив с лечащим врачом Терехиной, Настя отправилась искать кабинет главного врача. Кажется, ей повезло. Во всяком случае, главный врач показался ей именно милейшим человеком. Стало быть, ей удалось попасть на хорошее настроение. Сергей Львович Гуланов был румяным брюнетом, с весело блестящими глазками и лукавой улыбкой, говорливым и добродушным. «Прошу, прошу!» — радостно приветствовал он Настю, вставая и делая приглашающий жест. «Присаживайтесь». «Догадываюсь, что вы пришли по поводу сестры Марфы. Удивительная была женщина, поистине удивительная. Море доброты и терпения. Вот что значит набожность. Разве от атеистов можно ждать такого самопожертвования?» Сергей Львович охотно рассказывал о монахине, не переставая хвалить ее и восхищаться ее душевными качествами. Наконец, Насте удалось перевести разговор на Галину. «Сергей Львович, вы собираетесь предпринять что-нибудь, чтобы помочь Галине восстановить память?» Добродушная улыбка сползла с его лица, Гуланов вмиг стал серьезным и больше не напоминал веселого балагура. Теперь перед ней сидел профессионал, который собирался обсуждать профессиональные вопросы. «Я пока не решил, но, признаюсь вам честно, скорее всего, я ничего предпринимать не буду». «Но почему же?» Лечащий врач Галины сказал, что теперь, после перенесенного ею потрясения, появилась реальная возможность помочь ей. «Почему же не воспользоваться этим?» «Вы разговаривали с доктором Замятиным. Напрасно вы не пришли сразу ко мне. Я бы объяснил вам то, чего он не в состоянии понять. Его интересует только физическое здоровье человека. У нас с ним, я бы сказал, разные научные школы. Замятин — сухой материалист, впитавший в себя все худшее, что принес науке воинствующий атеизм. Душа не имеет силы, воздействующей на материальные объекты, а поскольку человеческий организм самый что ни на есть материальный объект, то в своих методах лечения он и следует этой доктрине. Правильное лечение, считает Замятин, оно и есть правильное, и оно обязательно должно помочь, независимо от того, что думает по этому поводу сам больной. Я же придерживаюсь других воззрений. Вероятно, благодаря тому, что вырос в Литве, мединститут заканчивал в свое время в Вильнюсе, а там достаточное количество католиков среди населения — и научный атеизм там никогда не был в почете.